Глава 11. «Давай рассказывай, что случилось», — тут же начала допрос Лара, когда поставила кипятиться чайник. Некогда веселая соседка-хохотушка, которая задабривала нас с мамой вкусным печеньем, превратилась в мою старшую сестру. Обычно она забавная и заводная, но если ситуация требует серьезности, превращается в разумного человека. Не помпушка, но и не худышка из-за большого бюста и попы, как у Кардашьян. Но у этой женщины уверенности в себе не отнять. Недавно тридцатник стукнул и все равно порхает, как бабочка. За это я ее и люблю. «Ничего, просто страшно ночевать одной», — отвечаю неуверенно, зная, что эта отмазка подойдет для кого угодно, только не для подруги. «Ага, не обманывай, что-то серьезное». «Серьезнее некуда». «Раз уж сказала А, придется сказать и Б». «Доставай что-нибудь покрепче». И тут меня понесло. Рот не закрывался около получаса. Именно в этот промежуток вошел мой рассказ о поимке с поличным на коленях у собственного босса, о его приставаниях в офисе, о сделке, на которую я согласилась. Лариска не перебивала, только иногда охала над моими резкими высказываниями в адрес Антошки. Монолог завершился описанием сегодняшнего вечера, и ее прорвало. Лара начала дико ржать, как лошадь в конюшне. И что тут смешного? Ну, раздела я босса, ну, сфоткала его обнаженного. Кроме причиндала, конечно. Выложила в сеть. Наверное, я бы посмеялась вместе с ней, но тут в голову ворвался здравый смысл, который до этого почему-то ушел гулять во свояси. «И где ты был, паршивец? Если бы ты не свалил, я бы не поступила так с начальником. Как же репутация компании? Как же инвесторы? Они не доверят деньги какому-то клоуну. И так у нас появился шпион, а тут я соль на рану сыплю. Дура!» «Эй, Светик, ты чего?» «Я поступила как идиотка. Могла бы и по-другому отомстить», — жалуюсь подруге, выпивая залпом бокал вина. «Так, стоп. Когда эта женщина успела достать винишко, причем мое любимое? Неужели я настолько сильно погрязла в воспоминаниях о своем сексуальном шефе, что выпала из реального времени? Да еще и стол накрыт по полной программе, и огурчики, и колбаска. Хотя кто вино так закусывает? Правильно, мы. Сама виновата. Но согласись, так оригинально еще никто не поступал. Слушай, а фотка есть?» Глаза соседки любопытно загораются. «В инсте, потом покажу. Наливай еще, хочу забыть этот день». Командую парадом, и Лара послушно наполняет бокал практически до краев, выпивая его так же, как и предыдущий, залпом. Только после этой порции алкоголя все-таки закусываю докторской колбасой. Докторской, вот черт! Теперь эта вкусняшка будет ассоциироваться у меня лишь с половым органом шефа. Что за день такой, а? «Ну что, забыла?» — интересуется Лара. «Нет, давай еще». Определенно вру. Меня уже начало пошатывать, перед глазами макушка соседки превратилась в огромное рыжее пятно, а кухня поплыла куда-то в обратном направлении. «Подождите, она не должна никуда плыть. Что за чушь вы выдаете?» «Ну ничего, еще один бокал выпью, и все прояснится». «Черт, опять лгу сама себе». Через 2 часа. «О боже, какой мужчина!» Кричим с Ларисой знаменитую песню, обнимая друг друга за плечи. «Ой, что-то понесло. Переборщила я с винишком. На утро наверняка голова болеть будет, но оно наступит не скоро, через каких-то...» «Ой, Светка, я так не напивалась со студенческих времен», — кряхтит подруга, хихикая мне на ухо. «Да ладно, не ври. Мы год назад твой день рождения праздновали. Помнишь, как мужики под столом уснули?» Воспоминания тут же нарисовались перед глазами. Много парней старше меня лет на 6, много выпивки и много веселья. Наверное, это мой первый выход в свет после травмы, но тот день не забуду никогда. Ведь именно тогда, в тяжелые времена, я нашла самую преданную и понимающую подругу. Ага, как же время быстро летит. Вот помру я от одиночества. Так, хватит о смерти. Меня и так показательная казнь от рук шефа ждет. Еще какая, Света. Антошка на тебе живого места не оставит. Ехидно потирая ручками, кричит подсознание. Ну, начинается. Заткнись-ка ты, а? Чёртов голос разума. Не видишь, мы вечер забываем. Не парься, не казнит. Казнит еще как. чуть ли не плачу в плечо соседки от внезапно нахлынувших эмоций. «Лар, как мне быть?» «Не волнуйся. Что с тобой сделает этот секси-шеф? Отшлепает? Он же не этот, как его там, но который американский серый». «Кристиан Грей?» Тут же подсказываю я. «О, точно!» — воскликнула женщина, подняв палец вверх. «Ничего с тобой не случится. Фотки он удалит со временем. Тебя отругает, максимум выговор впаяет. Переживешь, не ссы». «Ага, переживу. Как же? Наверное, она забыла, что теперь я нахожусь в рабстве у чудовища с безграничной сексуальной фантазией. И дело обойдется не просто выговором. Он и отшлепать может, как чертов Грей. Ой, а что будет, если не отшлепает, а...» «А теперь пошли спать». Лара перебила мои расплывчатые мысли и потащила в комнату. «Ой, как шатает. Нужно определенно полежать, а завтра, белый друг, жди меня в гости». Как я дошла до расстеленного дивана, уже не помню. И как отрубилась сном младенца тоже. Но последнее, что всплыло перед глазами, голубой, как небо, взгляд Антошки. Причем не ясный, как обычно, а похожий больше на грозовую тучу.